Запланированное совещание. Мы долгое время не обсуждали то происшествие на совещании, но мне это никак не давало покоя. Парни продолжали коситься на меня, а я теперь ходила на работу в качестве невесты шефа. Все так поменялось в моем мире. Конечно же, никто. Даже Евгений не посмел бы мне теперь предложить прийти на их сабантуйчик, а я, в свою очередь, не стала бы изменять Сергею, хотя в моем положении секса хотелось просто дичайше. Однажды Сергей сам заговорил об этом, чем очень сильно удивил меня. «Милая, ты помнишь про то порево, о котором ты рассказывала?» «Помню», — насупилась я. «Почему ты спрашиваешь?» «Дело в том, что я хотел предложить тебе кое-что, чтобы между нами не было недомолвок и ревности, а также чтобы доказать друг другу, что мы современные люди и не ограничены рамками морали. Предлагаю участие в еще одном пореве». «Что?» — у меня перехватило дыхание. «Ты с ума сошел?» «Я говорю тебе вполне серьезно. Там будет совет директоров, и у тебя будет возможность познакомиться со всеми поближе». Мне не верилось, что он такое может предлагать своей беременной женщине. Но, с другой стороны, я поразмыслила и решила, что в его словах есть доля правды. Минутная слабость сменилась уверенностью в том, что мне сейчас это не нужно, и я поспешила сказать об этом своему любимому мужчине. «Сергей, сейчас я не в том положении, чтобы испытывать сильный стресс. Секс с многочисленной толпой может пойти во вред ребенку». «Кто говорит о толпе?» – не унимался Сергей. «Всего 3 или 4 партнера. И то вместе со мной. Давай, соглашайся». Он так настаивал, но меня участие в пореве не очень привлекало. Я помнила, как в прошлый раз пришлось долго восстанавливаться. Сомнительное удовольствие. «Давай так. Ты пойдешь со мной, и если в какой-то момент захочешь отказаться и уехать домой, я сам вызову тебе такси, и ты без вопросов уйдешь». «Что ж», — подумала я немного, — «меня это устраивает. Когда там твое совещание запланировано?» «В субботу». «Черт, а раньше сказать не мог?» «До субботы оставалось 2 дня. Мне нужно было морально подготовиться. Когда ты участвуешь в пореве, нужно быть хладнокровной и готовой на все». Внутренне я уже думала о том, чтобы реально согласиться. Подобный опыт возбуждал меня. И вот субботний день настал. Мы с Сергеем поехали на запланированное совещание. Оно проходило не в нашем офисе, а у партнеров. Это радовало, потому что в нашем офисе всегда много лишних ушей и глаз, даже несмотря на выходные и праздничные дни. Нас встретили 3 солидных господина, одетые явно для совещания, а не для планируемого порева. Мне это казалось чем-то странным, но я не стала ничего говорить Сергею. Просто решила расслабиться и получать удовольствие от происходящего. Началось долгое и скучное совещание, на котором меня попросту игнорировали. Сергей с партнерами обсуждали дела, а я сидела и разглядывала каждого, представляя, какого размера агрегат у того или иного, и когда уже наконец-то я смогу с ними поближе познакомиться. Спустя час они наконец-то подписали какие-то бумаги и с улыбкой посмотрели на меня. В этот момент я почувствовала холод внутри. Кажется, я даже сильно покраснела. Мужчины пошептались о чем-то своем, и Сергей с улыбкой повернулся ко мне. Кивнул на дверь, щуря глаза, и я невольно прикусила губку, отворачиваясь. Никак не свыкнусь со своим сегодняшним статусом офисной шлюхи. Сергей подошел, сходу обняв за талию, потянул меня из комнаты для совещания. «Идем в туалет, посмотрим, есть ли у них тут душ». Мы вошли в просторное помещение. Сюда я еще не заглядывала, хотя я давно хотела в туалет. Немаленькая душевая комната в темных тонах, стильно и дорого оформленная. Красивый кафель с рисунком под натуральный камень, хромированная дорогая сантехника и шкафчик для душевых принадлежностей. Зеркало во всю стену и вешалки с одиноко висящим банным полотенцем. Да уж, это не наш совмещенный с ванной санузел в старой хрущевке. «Раздевайся». Сергей сам не спеша скинул футболку, обнажая мускулистый торс, снял шорты и повесил одежду рядом с полотенцем. «А как же твои партнеры?» – удивленно спросила я. «Они подойдут, не переживай», – улыбнулся мой босс. В коридоре, мимо открытой двери, прошли 2 из присутствующих на собрании. Мне стало любопытно, они будут меня трахать прямо в зале совещания или у них есть более удобное для этого место. Сергей поцеловал меня и стал говорить тихо, но взволнованно. «Маша, послушай, это очень важно. Сейчас к тебе зайдет самый главный, Марков Юрий. Ты должна сделать на него особый акцент. Он может принести нашей компании дополнительных клиентов. У него обширные связи, и от тебя сейчас многое зависит. Удиви его. Спасибо за комплимент, но я про него ничего не знаю. Что он любит? Он в курсе, что мы с тобой помолвлены? Боже, конечно же нет. Я представил тебя как нашу офисную сотрудницу. В общем, не время говорить. Давай потом. Меня немного задело, что он не сказал им, что у нас отношения. Но я решила не заморачиваться. Хорошо, я жду твоего Юрия Маркова. Сергей ушел, а я осталась ждать в душевой, волнуюсь и представляю, чем я могу его удивить. Юрий зашел, и только в этот момент я поняла, что он мне приглянулся еще в комнате для совещаний. Он прикрыл дверь и повернулся ко мне. Под пристальным взглядом мне стало неловко, и я невольно прикусила губу, отводя глаза. Марков забрал с рук мое нижнее белье и швырнул в дальний угол, к остальной моей одежде. Открыл кран, толкая меня под горячую воду. Развернул меня к себе спиной, толкая в поясницу, заставил опереться ладонями о стену и прогнуться. Скользко. Взялась за хромированную трубу, невольно оттопыривая зад навстречу горячему потоку воды и наглым мужским рукам. Юрий начал меня растирать ладонями, размазывая по телу гель для душа. Спина и шея, плечи, бедра. Жадная ладонь сжала промежность, и мужчина шевельнул пальцами, проникая между половых губ. Глубже. Еще. Рывок за волосы, и Марков разворачивает меня к себе лицом, надавливает на плечи, заставляя опуститься на коленки. Погладила мускулистый пресс и взялась за торчащий член. Мужчина довольно усмехнулся, надавливая на затылок. Послушно открыла рот. Обхватываю губами мокрый от воды ствол и поиграла язычком с обнаженной головкой. И без того немаленький орган разбух еще сильнее, налился жесткостью. Опустила ладошку ниже, трогая яйца, а второй рукой провела по собственной груди, по животику, между ног. Пальчиками надавила на клитор, начала его массировать, едва сдерживаясь, чтобы не заскулить от желания. Чтобы отсрочить оргазм, обхватила ртом член еще глубже, засосала. И тут же ощутила, как мужские руки на затылке начали давить еще сильнее, насаживая меня все глубже и резче. Головка члена начала упираться в горло, вызывая дискомфорт. Но я все делала так, чтобы показать этому мужчине, что наша компания ценит партнерство. В этот момент я сосала как никогда. С жадностью, умением, энтузиазмом. Убрав пальчики с клитора, я периодически трогала себя между мокрых половых губ. Тело непроизвольно начало подрагивать, остро реагируя на прикосновения и иголочки от струй воды. Уже не сдерживаясь, глухо застонала. Во рту начало хлюпать. Накопившаяся слюна потекла по подбородку, смешиваясь с водой. А Марков лишь ускорял темп, уже всаживая член на всю длину. Головка терлась о небо, об язык, яйца били по подбородку. Дискомфорт, спертое дыхание и нехватка воздуха чуть-чуть снизили возбуждение. Но вся обстановка и шум текущей воды начали неожиданно захватывать, доставляя странные ощущения. Не хочется останавливаться. Несмотря на шум воды, за закрытой дверью явно кто-то ходит и разговаривает. Закрыла глаза, отдаваясь оральному проникновению в рот, а сама прислушалась к раздающимся звукам. Разговор за дверью стих, но на грани слышимости чьи-то шаги. Трахающий меня в рот мужчина убрал волосы с моего лица. Легонько ударил ладонью по щеке, заставляя открыть глаза и посмотреть вверх. Я распахнула глаза и уставилась на него. Меня возбудила эта картина, как сверху вниз он смотрит в мои глаза, все глубже проникая членом в мой хлюпающий рот, как он проталкивает орган прямо в глотку. Грубо, жестко, безжалостно. Слюна текла, не прекращаясь, полились слезы от спазмов в горле, и я попробовала отклониться. Марков жестче обхватил затылок, не позволяя уменьшить давление, быстрее и резче задвигал тазом. Меня переполняли разные чувства. И желание выслужиться, и злость. В конце концов, он меня пользовал, словно шлюху. Хотя я ею и стала. Засунула пальчики в мокрую щель влагалища, отдаваясь происходящему. Перед глазами замелькали разноцветные пятна, полосы, которые складывались в какие-то узоры. В ушах стоял лишь звон, нескончаемый шум воды и собственное тяжелое спертое дыхание. Мужчина что-то сказал, но я не поняла. Полностью отдаваясь ощущениям в растягиваемом ротике и горле. Член все глубже и жестче проникал в меня, и я сейчас была способна лишь глухо мычать. Марков замедлился. До боли сжав затылок и шею, прижал меня лицом к себе. Нос уперся в мужской лобок. Я почувствовала, как напряжено его тело. В горло хлынула сперма, вызывая рвотные спазмы. Я активно начала сглатывать. Полностью не получилось. По губам текла сперма, смешанная со слюной, капая на грудь. «В каком я виде, мамочка?» В глазах темнеет от недостатка воздуха. «Видел бы меня сейчас Сергей. Мне стало интересно, неужели он совсем не ревнует меня?» «Пососи еще немного. Я люблю, когда с ним играют», — бросил мне Марков, полностью вернув меня в реальность. Я начала старательно вылизывать его член, ласкать яички, лаская руками его ноги. В какой-то момент он слегка оттолкнул меня и вышел, не проронив больше ни слова. Мне не очень понравилось, что он реально использовал меня как офисную шлюху. Мог бы хоть спасибо сказать. Он вышел из помещения, а я осталась одна. Я залезла под струю горячей воды, чтобы не окоченеть окончательно, и представляла, что мне придется отсосать по очереди у всех этих высокопоставленных мужчин, а потом мы поедем домой с Сергеем. В общем-то, ничего сложного, только я рассчитывала, что, может быть, меня еще и трахнет кто-нибудь из них. В душевую заглянул Сергей. «Ты как? Завернись в полотенце и иди за мной».